Шоде снова умолк, как и Мофра. Гоген опять начал обивать пороги взаимодавцев, но при этом будущее тревожило его еще больше, чем настоящее. Манфред, который и так большую часть года проводил в своем имении в Корнея-де-Конфлан, неподалеку от Прат, против Канегу, намеревался зажить там почти безвыездно, а тогда у Гогена не останется в Париже никого, кто занимался бы его картинами и нелегким делом их продажи, кроме Шоде, настолько легкомысленного, что он писал Гогену раз в год. Шоде не суждено было больше писать Гогену, он умер. Гоген узнал эту ошеломляющую новость в январе 1900 года. Но с той же почтой он получил письмо от Воллара. На сей раз креол вышел из своей обычной апатии и проявил большую прыть. Он предлагал Гогену, что будет покупать все его произведения и сразу по получении расплачиваться наличными. Он обещал Гогену снабжать его красками и холстом. Единственным вопросом, который еще надлежало обсудить, был вопрос оплаты. «Если я настаиваю на вопросе о цене, — писал Воллар, — то лишь потому, что ваши произведения так не похожи на все то, что люди привыкли видеть, что их никто не хочет покупать». Гоген почувствовал, что на сей раз достиг цели. Конечно, Воллар — разбойник почище Картуша, но ловкости у него не отнимешь. Он убедительно доказал, что знает, как взяться за дело на примере с Сезанном, на которого теперь клюнули, как писал сам Воллар в своем письме. Хотя мнение Гогена о Валларе ничуть не изменилось, колебаться он не стал. Пусть даже торговец хочет на нем нажиться. Пусть Валлар или кто-нибудь другой наживет кучу денег моим горбом. И если таким способом я поправлю свои дела, мне все равно. Потом я успею его прижать. Но, впрочем, с таким молодцом надо действовать твердо и хитро. Гоген тотчас ответил Валлару, не приминув мимоходом выразить удивление, что Воллар хочет заключить с ним договор, хотя на его живопись нет охотников, художник, находившийся в крайности, тем не менее, выдвинул свои условия. Он будет поставлять Воллару каждый год по 25 картин, за которые тот должен ему платить по 200 франков, а за рисунки по 30. Несколько моих маленьких рисунков, которые Ван Гог Тео продал через Гупиля, Буссо и Валадон, стоили в среднем по 60 франков, а за живопись платили не ниже 300. Но при Ван Гоге меня хотели покупать. Так вот, это мое формальное предложение. А я вам обещаю, гарантии мое честное слово художника, что буду вам посылать только произведения настоящего искусства, а не товар для наживы. Иначе нам не о чем разговаривать. И еще одно условие — «sine qua non», которое вы легко поймете. «Sine qua non» — непременное, латинское примечание переводчика. «Если у меня не будет денег, мне придется искать заработка на Таити, а тогда я не смогу заниматься искусством и удовлетворить вас. Следовательно, если вы согласны, вы должны посылать мне 300 франков ежемесячно в счет расчетов за картины, которые я буду посылать вам, но только время от времени, с очередной оказией. Впрочем, у меня достаточно картин, отданных на хранение, чтобы гарантировать выплаченный аванс. Вот мое условие, sine qua non, которое, может быть, вас отпугнет. Но, как вы сами понимаете, без него не обойдешься, ибо, как однажды было сказано, человеку надо есть. А поскольку вы торговец, я не думаю, чтобы вы предлагали сделку, которую не обдумали со всех сторон. Я посылаю это письмо Даниэлю, который передаст его вам, и который является поверенным во всех моих делах на все случаи жизни. За 10 минут разговора с ним вы легче придете к соглашению, чем за 2 года переписки стоите. Тем более, что за 2 года я вполне могу умереть, принимая во внимание, что я очень болен. Переправляя это письмо Манфреду, Гоген сопроводил его множеством наставлений о том, как Манфред должен вести себя с торговцем.